И в трех словах, пожалуйста, не нужно длинных речей. У Лизон есть семья где-то в дебрях Бетокай, насколько мне известно, или в Море, может быть. Бетокай, Море, районы Парижа. Мать, отец, отчим, поди узнай. Один или два брата, сестры. Может быть, я должен был бы больше обеспокоиться этим. Здесь мы как две птички на ветке, но когда она покидает ветку, я догадываюсь, что с ней нелегко. Как обычно говорят, она несчастье для родителей. Люди этого молчаливого и улыбчивого типа непроницаемы, как сейфы. Все скользит по поверхности. Должно быть, эта дочка налетает, как порыв ветра, хватает йогурт в холодильнике и хлопает за собой дверью «Здравствуй, до свидания». Чем она собирается заняться в жизни? Если верить тому, что она говорит, а говорит она мало, чем-то в области аудиовизуальных средств информации или в области медицины. Ну, короче, тем, что будет стоять в списке в разделе «Среднее образование» плюс 3 года специального обучения. Или стюардессой, у нее успехи в английском. И ты же видел мои ноги? Или, может быть, еще пресс-атташе, ты видел мои глаза? Короче, все будет зависеть от обстоятельств. Не стоит об этом думать заранее. И действительно, она не забивает этим голову. Случается, что она врывается без предупреждения. Она решила прогулять урок или болен какой-нибудь преподаватель. Она появляется с гамбургерами, жареной картошкой или с блинчиками, с вареньем. Это зависит от того, захотелось ей солененького или сладенького. Но настоящий праздник – это заказ пиццы по телефону в часы пик и заключение пари. Если парень на своем мотороллере прибывает на 10 секунд позже по истечении роковых 30 минут, пицца, в принципе, должна быть бесплатной. Но у нас не хватает духу потребовать этого. Пари заключается между нами двоими. Я спорю, что пицца прибудет, к примеру, через 22.5 минуты, самое позднее. Лизон, само собой, утверждает, что нет. Тот, кто проиграет, платит. Подумаем-ка. Поцелуем. Угадали. Тот, кто выигрывает, получает его. Надо же, по крайней мере, хотя бы раз в жизни подурачиться. Лизон — это солнечная сторона моих любовных страстей. Другая сторона — теневая, не такая светлая, но такая же восхитительная. Если Лизон — это рыжий ягненок, то Элоди — черная козочка. Такая же живая, готовая к резкой перемене настроения. Воспользовавшись своим небольшим отпуском, она устроила для нас, она всегда все устраивает, миленькое свадебное путешествие. Только мы вдвоем в очаровательном старом нормандском доме, стоящем на самом берегу моря, недалеко от Трепора. Для купания было еще холодновато. Море было серым, небо тоже серым. Два серых оттенка растворялись один в другом, горизонт отсутствовал. Один из этих нежных и щемящих пейзажей, навевающих чувство смутной тоски, когда мечтательная задумчивость незаметно оборачивается размышлениями о смысле жизни. Несколько одиноких силуэтов на пляже, ветер, вспенивающий волны, резкий как раз настолько, чтобы растрепать нам волосы и разрумянить щеки. Кружатся и кричат чайки. Нам не хочется разговаривать. Часто мы уходили далеко без определенной цели, не чувствуя усталости. Мне представилось, как было бы хорошо, если бы с нами была собака. Она гонялась бы за чайками и, виляя хвостом, заглядывала бы нам в глаза.